Бабушка Ева в моем мире была, только звали ее Анна. Точнее, как я узнал, уже после ее смерти, при рождении, ее как раз назвали Евой. Но затем она почему-то сменила имя на более русское. То ли евреям сложнее было, то ли еще что-то. К стыду своему, эти сведения у меня из головы уже успели выветриться. В молодости она владела такой силой, которой не каждому мужчине подчинится. «А это, как ты знаешь, редкое дело», — продолжала Ирина Олеговна. «Но годам к 50 она забросила практику, разогнала учеников, даже своих детей владению силой не обучала. Замкнулась, уехала в деревню и ни с кем из родни не общалась. В роду она считается сумасшедшей, и говорить о ней не принято. Даже внукам лишь рассказывают, что была такая бабушка Ева. Умерла молодой, и на этом все». «Но там не все так просто». «Умирая, она призналась твоему отцу, что потеряла дар. Весь остаток жизни искала способ его вернуть, но успехов не добилась. А родных бросила, чтобы тень на семью не уронить. Боярский род, в котором такое происходит, ну ты понимаешь, что это значит». Здесь мама замолчала. Глаза ее наполнились слезами, но ни одна из них не посмела сорваться вниз. Я тоже молчал, не зная, что сказать. С одной стороны, хорошая версия, многое объясняет. Не для меня, конечно, для Ирины Олеговны. Выражаясь языком шпионов, книжки, о которых я глотал в совершенно неумеренном количестве, перед матерью Игоря я легализован. И любую мою странность она спишет на наследственную болезнь. А вот с другой стороны, все не так благостно. И одну из проблем я вижу прямо сейчас, глядя на пожилую женщину, сдерживающую слезы. К бабке не ходи, мама начнет меня лечить. «Надо покопаться в семейном архиве», — вымолвила Ирина Олеговна и подтвердила мои опасения. «Может быть, удастся что-то найти, как-то вылечить, или сразу к целителям?» «Не хочу к целителям. Раз тут все такие маги, есть немаленькая вероятность, что целители вскроют правду про меня на раз-два. Посмотри пока архивы, мама». Успокаивая ее, я положил свою руку поверх ее ладони. Железная леди вздрогнула от неожиданности, а я выругался про себя. Такое проявление нежности для здешнего Игоря было нехарактерно. «А я соберу информацию другими методами. Бьюсь об заклад, мой случай не уникален. Наверняка такое случалось много с кем, но все молчали, боялись огласки». В дверях меня остановил ее вопрос, как будто мне мало было вопросов без этого. «Твое решение по переезду окончательно?» «Да вашу же мать! Добить меня решили совсем. Обер-секретарь у нас еще и переезжать намылился. В принципе, это объясняет холодность его матери. Решила кровиночка бросить семью и могилки предков, оставить ее одну на старости лет без опоры и поддержки. Куда тут, кстати, народ отправляется за лучшей жизнью? В моем мире маршруты разнообразием не отличались. Москва, Питер, Краснодар. Хотя мечтали-то уехать в Таиланд на ПМЖ». «Я не хочу об этом говорить, мама», — подобрала самое нейтральное определение для своей неосведомленности. «Обсудим это позже». Обиженная, конечно, я услышал уже приглушенным закрытой дверью. «Давай князю, Мишико», — буркнул я, падая на диван Ладоги. По правде сказать, надо бы в библиотеку ехать, собирать сведения о мире, но боюсь, что Николай Олегович не поймет. И Мишико не поймет. Какая библиотека, когда тут такие дела? «Игорь Сергеевич, я же вас спросил». Недовольный голос водителя вырвал меня из водоворота собственных мыслей. «О чем?» «Не называть меня Мишико. Есть же у меня имя, при крещении принятое. Михаил. Так и зовите». Здесь Абрек сделал паузу, будто усомнившись в собственном праве указывать вип-персоне, и добавил: «Если не сложно». «Ничуть», — кивнул я. «Ты прости, с этой всей суетой забыл уже». «Да я же понимаю», — с готовностью отреагировал Михаил и завел машину. В пути от дома матери до княжеской резиденции я смотрел в окно, подмечая разницу между своим городом и Благовещенском, в который меня закинуло. Если не приглядываться, как я и сделал, впервые сев за руль в этом мире, то не слишком-то в глаза бросается. А вот если уже знать, на что смотреть, то города отличались очень сильно. И сходство, расположение улиц по типу римского лагеря и много деревьев. В свое время Благовещенск мне этими вещами и понравился. Заблудиться в нем невозможно, хотя некоторым знакомым удавалось. И дышится не в пример легче, особенно если сравнивать с родным Владивостоком. А вот дальше начинались различия. Главным, это я раньше не замечал, было полное отсутствие типовых панельных хрущевок. Высотки были, много и очень разных. Стояли они примерно так же, как и многоквартирные дома в моем городе. Это, кстати, легко объяснялось. Благовещенск расположен на перекрестке двух рек – Амура и Зеи. И почвы тут топкие, что диктует застройщикам определенные правила. Ну, взять, например, микрорайон, построенный у нас еще при Советском Союзе. Стоит он фактически на болоте. Проектируя его, советские еще строители специально так расположили высотки, чтобы ветер по микрорайону гулял постоянно, подсушивая грунт. Ну и в центре проблема гуляющих земель тоже стоит довольно остро. Так что дома находились там же примерно, где и у нас, и это объясняло, почему я сразу не обратил внимания на чуждость этого города. Но были они другими, более высокими и архитектурно разнообразными. У нас совсем недавно на набережной Амура построили 3 свечки, этажей по 25, самые высокие здания в городе. Обычно же выше 14 этажей не строили. А здесь голову приходилось задирать постоянно, чтобы увидеть, где кончается очередная башня. Из материалов преобладал отделочный красный кирпич, зеркальное стекло и, как ни странно, дерево. Последнее не являлось основным строительным материалом, но в отделке его использовали повсеместно. Названия улиц тоже отличались. Содержащие топонимы названия сохранились, разве что перекочевали немного. Амурская улица называлась та, что шла следующей от набережной Амура, в моем мире улица Ленина. Азийская располагалась уже не параллельно ей, а перпендикулярно, очерчивая берег Зеи. Ну, что если подумать, было довольно логичное. Амурская по Амуру, Зейская по Зее. Но непривычно. А вот вместо улицы 50-летия Октября, центрального и вечно перегруженного транспортом проспекта, имелась улица Большая. Была она и правда широченной. По 4 полосы в каждую сторону против 2 у меня в дома. И смотрелась презентабельней. Как и в моем Благовещенске, вдоль этой улицы располагались основные казенные учреждения, прокатив мимо которых мы выехали к резиденции князя. Кстати, еще одно отличие, которое бросилось в глаза. В городе, по крайней мере вдоль центральных улиц, было оборудовано множество парковок и, соответственно, не было забитых машинами крайних правых полос. Вроде бы мелочь, а власти в городе, тьфу, княжестве, эта деталь сказала мне многое. За порядком здесь следили не только на словах.